грозы, в каждой капле блеск твоей слезы. Я знаю то, что знаем мы, свобода — это плод моей мечты. Жизнь и век, спор судьбой, я хотел стать самим собой. Я мечтал ветром быть, в тот день я стал мукой для судьбы. Я прошу, но ты не хочешь быть другой. Я не могу вот так стоять, и я бегу, я хочу тебя понять. Я молчу, взгляд другой, ты знаешь, я стал самим собой. Свой страх, как во сне, ты дрожишь, но я опять шучу тебе. В моих глазах листья металл, я болен той мечтой. Все эти годы я мечтал стать самим собой. Гаснет свет, стынет кровь, я слышу твой ответ. Я знаю то, что знаем мы, у свободы твои прекрасные черты. Жизнь и век, спор судьбой, и вот я здесь, стал самим собой. Я остаюсь мукой для судьбы. Я вижу, как горит в огне твой гнев с моей судьбой. И наша жизнь в твоей руке, я стал самим собой. Здесь другой.